Поэтому его то и дело смещали, лепили партийные выговоры и прорабатывали. Брат Валя, верховный судья, все время защищал своего старшего братца. А когда не получалось, они шли к Сольцу, и Сольц выручал. Впрочем, бунтовал Женя в рамках допустимого, иначе бы не дожил и до 1937-го. У Жени был сын, Жора Георгий, впоследствии писатель-невозвращенец Михаил Демин. Очень нетипичное явление для этой кавалерийской семьи. Он и есть тот самый Мишка из «Исчезновения», закадычный друг, с которым они с Юрой вечно дрались и шкодничали. Была у Юры еще и сестра Таня, Тинга, та самая Женька из «Исчезновения», плакса и ябеда, вечно съедавшая первой все лучшие сласти. Когда Юре было 6 лет, семья переехала в дом на набережной. Счастливая номенклатурная жизнь. Горячая вода, центральное отопление, консьерж от НКВД, лифт с бархатной скамеечкой, спецпайки и спецраспределители. У Юры было счастливое детство. Велосипед, теннис, серебряный бор, спецдача, купание, шумные именины с собственным мороженым, шоколадные вафли в форме раковин. Хорошая школа, хорошие товарищи из того же дома. А здесь мы пойдем прямо по канве дома на набережной. Вундеркинд-сочинитель Антон, бедный и завистливый плебей из барака Глебов, сын крупного начальника Шулепа, тургеневская девочка, осьминожница Соня, парк, розыгрыши, мечты о будущем, гербарий. Но от дома на набережной слишком близко до лобного места. Юре было 12 лет, когда его мир, искусственное гнездышко в горящем лесу, загорелся тоже и рухнул. В 1937 году арестовали и отца, и дядю, и судью, и командарма. Пришел их черед оказаться под конем. Дом пустел, становился гулким. Мать писателя арестовали как ЧСР, член семьи изменника Родины. Дядю Женю расстреляли в 1937-м. Бедная Евгения Абрамовна пошла в Карлак. Юра и Танечка тоже могли загреметь в спецдетдом, но их, к счастью, оставили с бабушкой. Их только выкинули из шикарных апартаментов, опасного номенклатурного жилья, в маленькую комнату на окраине Москвы. Другая школа, другая жизнь. Они скитались и бедствовали, денег не было. Юра остро ощущал свое тайное изгойство, и этим ни с кем нельзя было поделиться. Мать взяли в 1938-м, из дома выселили в 1939-м. До войны оставалось 2 года, а школу он закончил уже в войну в Ташкенте. Слава Богу, не попал на фронт и не сгинул, как Мур Георгий, несчастный сын несчастной Марины Цветаевой. Но сына врага народа не брал ни один вуз. Ему пришлось работать ради рабочей карточки и хорошей зарплаты на авиационном заводе диспетчером и слесарем. Потом удалось устроиться редактором заводской многотиражки. Рабочий стаж, палочка-выручалочка для троечников и отличников-нелегалов был набран,